Даже парной удушливый воздух не вдыхаешь, казалось, а пьешь. Оставалось только удивляться, как могут люди, нормальные живые человеки, существовать в этом бездонном гнилом болоте. И если бы не глина, неспосланная ему небесами спасительная глина, наверняка свихнулся бы. Он уже давно не жил в своем дикарском шалаше на отшибе. Выделили ему в деревне убогую хижину, которую при всем желании трудно было бы назвать домом. И даже не охраняли. Понимали, что пытаться бежать в этот сплошной ливневый ад — изощренное самоубийство. Два раза навещал его лопотавший немного по-английски бородатый вьетнамец, от которого Джозеф узнал, зачем его здесь держат. Хотят обменять на какого-то вьетконговского деятеля. Но никак что-то там не сладится, не договорятся толком. Во всяком случае, эта его жизнь приобрела какую-то осмысленность. Было, по крайней мере, чего ждать. И такой жизнью, без газет, радио, телевидения, без общения с себе подобными, без возможности поговорить на родном языке, тоже, оказалось, можно жить. Если посвятить ее тому, чтобы как-то заполнить день от одного сна до другого. А еще с ним была Лин, маленькая скуластая девушка с жесткими смоляными волосами. Он не видел в ней женщину, вернее, почти не видел. Конечно же, ему, молодому крепкому парню, не просто было так долго обходиться без женщины. И сны виделись такие, что просыпался на мокрой простыне, и заснуть порой ни в какую не удавалось. То по утрам накатывало, то ближе к вечеру. Мастурбацией заниматься было противно. О том, чтобы связаться с какой-нибудь вьетнамочкой из деревни, и речь не могла идти. Да и не получилось бы, захоти он даже. Они испуганно шарахались от него, когда Джозеф, огромный бородатый, появлялся вдруг поблизости. К тому же не нравились они. Маленькие, тощие, плоскогрудые, в дурацких штанах и шляпах. И вообще оказалось, что нет в деревне молодых женщин. Лишь девчонки да старухи. Не то подевались они все куда-то, не то немыслимо быстро старились, изъеденные тяжелой работой и скудной пищей. Но Лин была ему симпатична. Виделись они каждый день. Она приносила ему еду, стирала. Джозеф, чтобы хоть чем-то занять себя, решил выучить вьетнамский язык. Лин оказалась превосходной учительницей, смышленой и терпеливой. Сначала он был убежден, что разобраться в чудовищной смеси птичьего щебетания и лягушачьего кваканья стороннему человеку просто не под силу. Но со временем, к собственному удивлению, начал различать в этой абракадабре обретавшие смысл не только слова, но и целые фразы. Заодно учил Лин английскому. И убедился, что ученицей она оказалась не менее способной и старательной, чем учительницей. Ему было хорошо с ней, и Лин тоже, он не мог не заметить, нравилось их общение. А еще не укрылось от него, что их посиделки вызывают откровенное недовольство в деревне. И не будь Лин круглой сиротой, управа на нее сыскалась бы скорая. Да, ему было хорошо с ней, но женщину в ней он не видел.